Глава четвертая. Абордаж. Зарядите орудие, сделайте предупреждение. Может быть, даже Джек под звездным флагом. Нет, американец. Уверенным и недовольным тоном человека, делающего тяжелую работу, отвечал лейтенант Алексей Сибирцев. Адмирал колебался. Может быть, если это американец, то не надо с ним разговаривать. Из опыта известно, что как бы ни был американец хорош, а в решительный момент всегда выдаст все англичанам. Станет известно о нашем походе в Японию и пошлют флот ловить Диану. — Нет, не тут-то было, — подумал адмирал. Путятину советовали иметь на Диане американский флаг, чтобы легче было пройти при встрече с англичанами, а с американцами избегать встреч. Это-то не его приемы. Он не сменит флага. Притворяться нечего. К тому же у американцев есть новости. Охота пуще неволи. Капитан с руганью побежал куда-то. Когда он сдерживается, свирепое выражение не сходит с его лица. Его взгляды — держать экипаж в страхе, не давать роздыха уму и рукам матросов, кормить как следует, чтобы были сыты, чтобы высыпались, по приказу веселились, упражняться, если нет дела, чтобы одежда была сухая, сапоги целы, куртки просмолены, запас воды и водки взят, люди выбраны. Но все это не означает, что в глубине души Лисовский не судит о том, что вокруг него происходит. Адмирал его подозревает. Конечно, капитан имеет обо всем свое мнение. На палубу поднялся американец в красной шерстяной рубахе. Лисовский холодно с ним поздоровался и провел в свою каюту. Через четверть часа адмирал пригласил обоих к себе в салон. Здесь же Константин Николаевич Пассиет, Гашкевич, Пещеров и Можайский. — Очень рад! — тряс руки долговязый шарпер, и лицо его желтое, как песок, морщилось. Чуть виднелись синие, как лед, глаза. Английских судов в Сангарском проливе нет. Эскадра англичан, как утверждают, направляется из Гонконга в Нагасаки. Они хотят заключить договор с Японией, по примеру, коммодора Перри. А старый Бруин заключил выгодный договор. Старый Бруин, старый медведь, прозвище Перри. Он заключил? Да. А какие условия? Он заявил этим лгунам, что не потерпит неуважительного ответа на письмо президента. Вы это знаете? И двинется с десантом морской пехоты прямо в их столицу, Эдо. Шарпер так расхотался, словно сидел с товарищами в таверне. Выражение лица Путятина смягчалось спокойной улыбкой опытного дипломата. Он соблюдал такт, оставаясь во власти интереса к тому, что рассказывал американец, не обращая внимания на его развязность. Лисовский, предварительно допросивший американца, сказал, что мистер Шарпер не раз бывал у наших берегов и хорошо знает адмирала Завойко и генерал-губернатора Муравьева. Шарпер глубоко затянулся табачным дымом и стал рассказывать об условиях договора, заключенного с японцами. «Я пришлю вам с боцманом гонконгские газеты». У них несколько газет выходит в Гонконге. Теперь предстоит ратификация договора. Но мы уже подходим к их берегам, и они не смеют тронуть нас, американцев. Времена меняются быстро. Да-да. Шарпер сказал, что знает все новые порты в открытых русских бухтах. Я бывал в Петровском и в Декастре, и повсюду. Ваши южные поселения поставлены в отличных бухтах, но еще южнее есть удобные незанятые заливы, которые не замерзают или замерзают ненадолго. Путятин ничего не сказал про новые порты и не спросил ничего, чтобы не выдать секретов. Молчать он умел. — Вы были в Гонконге? — Да, я знаю, вы бывали там. — Вы видели город? — Как там все быстро строится. Сносятся целые горы. Да, но место нездоровое. А ваши адмиралы развивают в новых бухтах энергичную деятельность, и я, адмирал, помогаю им. Я признаюсь вам, вы знаете их, адмирал. Я исполняю их поручения, доставляю все, что им требуется, да из Америки. Еще они жили в фактории на Петровской косе, а я бил там китов, они хотели меня расстрелять. Это ваш молодой адмирал тогда был еще капитаном, и с тех пор мы подружились. Честным трудом и аккуратностью мы расположили друг друга. Я привозил им апельсины и муку, когда они чуть не погибали от голода. Этим летом я познакомился с господином генерал-губернатором. Вы можете верить мне, что ни единому англичанину я вас не выдам. Ни одному американцу я не скажу про вас ни слова, так как шкипера наши хорошие ребята. Но в жизни часто такие положения, что приходится становиться предателями. Мне сделаны большие заказы к весне будущего года. Я все доставлю к этим берегам. А пока иду за стаей китов. Я как игрок, но не так суеверен, чтобы бояться возвратиться. Да, киты проходят с Ангарским проливом. А я жду, адмирал, я жду, когда вы построите в одной из удобных гаваней настоящий порт и большой город. И он о том же, с досадой подумал Путятин и невольно поморщился. В вашем новом городе, о котором вы все так мечтаете на этом океане, я построю магазин. Я составлю компанию с русскими капиталистами и построю док. Я могу производить для вас все, что вам понадобится. Не только из выгоды для себя, ведь я ваш первый и лучший верный помощник за все эти годы. У вас нет тут пока ничего, но все будет. У вас да есть уголь, золото, лес, можно открыть фабрику, найдем капитал. Шарпер отложил трубку и потер руки от удовольствия. — А крейсеров английских пока нет. Идите спокойно, но не в Нагасаки, идите в Симода. Порт там открыт по договору с Перри. Вы, адмирал, любите нашего Перри? Я люблю Перри. В Японии столько гаваней, они не разрешают пользоваться. Мы их все со временем откроем. Да, конечно, генерал глубоко уважает коммодора Перри, — сказал Пассет. Адмирал прочитал гонконгские газеты, присланные шкипером в шлюпке на прощание. В них подробный пересказ трактата, заключенного в городке Канагава коммодором Перри. А петербургские газеты обошлись краткими заметками, и то они все. Английская эскадра пошла в Японию. Адмирал вызвал Степана Степановича. — У вас все готово? — Так точно. Путятин посмотрел на часы. Он приказал прислать казака Дьячкова. «Что тебе говорили японцы про Америку?» Дьячков стал повторять свои рассказы. «Америка приходила к ним на Мацмай. В гонконгских газетах писали, что американцы заходили в порт Хакодате на острове Мацмай. Когда вы построите здесь города?» — вспомнил Ефим Васильевич вопрос шкипера. «Я входил во все гавани, и там всюду есть киты. Занимайте, адмирал!» Мы должны с вами занять, пока не поздно. Пока не поздно. Адмирал опять посмотрел на часы. Александр Федорович Можайский в это время ходил по палубе. Сегодня, в свободное время, он чертил грибной винт особого устройства. У него на душе боль от восторга, что винт в воздухе может со временем оказать то же действие, что и винт в воде. «В баню к ним пойдете», — советовал тем временем Пассет, толкуясь с Алексеем Сибирцевым. «У них мужчины и женщины моются сообща, как во времена капитанской дочки. Вот где вы увидите все их прелести». «А как в проливе, спокойно?» «Спокойно, да, американец не лжет». «Слава богу, значит, можно позаниматься», — сказал Можайский, — «и спокойно отдохнуть». Раздался крик в рупор. Со свистком в руке пробежал боцман. Залились дудки унтер-офицеров. «Тревога, господа! Вот вам и спокойно отдохнуть!» Воскликнул Сибирцев и кинулся по трапу. Раздался выстрел из пистолета. Свистки вызвали всех наверх. Матросы кинулись в жилую палубу, в каюту офицеров, во все уголки судна, в каюту адмирала, где между иконой шкафов с книгами стояли два тяжелых орудия, всюду принайтовлены грозные чугунные пушки, жерлы их поползли из портов. В море выброшено цель на буйке. Через некоторое время судно легло в дрейф, забегали подносчики картузов с зарядами. 150 матросов с офицерами построились шеренгами на верхней палубе, готовясь к посадке в шлюпки. Заскрипели блоки, заскользили тали, опуская под борт тяжелые грибные суда. Адмирал следил по часам. Он замечал, как падают ядра. Он видел сапоги матроса, бегущего черпать воду брезентовым ведром. Мелькали озабоченные послушные лица офицеров. Под парусами и на веслах шлюпки с разгона подходили к борту Дианы. Маслов на всем ходу забросил на борт крюк и мгновенно забрался по тросу на палубу. Другой крюк закинул Ёлкин и, как ловкий цирковой артист, перепрыгнул через борт и выхватил пистолет. Офицеры и матросы стали прыгать с грибных судов на корабль, и их товарищи встречали нападающих. В воздухе засверкали абордажные пики, топоры, кинжалы, слышалась стрельба из пистолетов. Вечером после вахты и чая с хлебом Можайский ушел в каюту, скинул мундир и уселся за стол. Тучное артиллерийское орудие на тяжелом станке занимало больше половины его помещений. Александр Федорович достал карандаш, чертеж и линейку. Тускло светит свеча в фонаре. Настанет ли когда-нибудь время, что корабль осветится электрическим машинным светом? Можайский чертит часть грибного винта для работы в воздухе, уверенный, что догадка его в основе верна. В походе адмирал попросил его изготовить модель маленького парового судна с грибным винтом для подарка японцам. Алексей Николаевич Сибирцев при этом усердно ему помогал. И вот теперь маленький пароход готов. В топку наливается спирт, в котле закипает вода, работают шатуны, кривошипы, вращают вал, и бурная волна валит от винта, толкающего пароходик. На парусном корабле всем понравилась эта игрушка. В детстве Александр так не увлекался машинами. Как-то вдруг нашел на него интерес к механике и открытиям ее законов. Его разбередили виды необычайных просторов, величие новых земель. Можно ли здесь сидеть, сложа руки? Сколько тут воздуха, сколько воды? Сюда перелетать надо, а не переезжать на тарантасах и не ходить вокруг света из Кронштадта. Увлеченный своими замыслами, он почти не обращал внимания на странности и капризы адмирала, раздражавшие его товарищи. Он прощал адмиралу его парусный корабль, как прощал, что Путятин видит в нем лишь ловкого рисовальщика и ретивого лейтенанта. Ночью изрядно качнуло, стучали и звенели бутылки, двигались ящики с пластинками для дагеротипа, банки с растворами, лампа для подогрева ртути. Александр Федорович вскочил и, засветив ночник, стал все закреплять. Свалился ящик с красками. Расставив вещи в штормовом порядке, допил бутылку кваса, кинул ее в корзину и завалился, закутавшись в одеяло и шинель. Осень давала о себе знать и здесь. На рассвете море было в барашках. Сквозь серое небо видны голубые просветы. Вода в такой день кажется тяжелой, словно волнуется расплавленный свинец. Алексей Сибирцев вдруг схватил Можайского за руку. «Смотрите!» Александр Федорович неожиданно увидел горы среди облаков. «Япония!» — подумал он. Почувствовал что-то волнующее, чего ожидал так долго, что обещает какие-то неведомые таинственные ощущения. Алексей Сибирцев смотрел на синие пики среди облаков, и ему тоже казалось, что здесь его ждет что-то особенное. Алексей знал за собою грех, что он подвержен припадкам экзальтации. По другому борту тоже видны лесистые скаты гор. Диана шла ко входу в пролив между двух величайших островов. Слева Мацмай, на нем порт Хакодате, куда идем. Справа Ниппон, где обе столицы, главный остров страны, ее снова материк. Теперь уж что бы ни было, а придется, как надеялись молодые офицеры, ступить на запретный берег. У Можайского мелькнуло в голове, что непереимчивым ли японцам он везет чертежи винта. Как знать? Адмирал говорит, что они народ редких способностей. Сам Ефимий Васильевич на юте, из-под красного околыша торчат его нестриженные волосы, щеки и крупный нос картофельный, красные от свежего ветра. Голова высоко поднята на похудевшей шее. Узкое хмурое лицо, словно адмирал озабочен и с утра устал. В трех кабельтовых от Дианы шел большой японский корабль с высокой кормой и выгнутым от ветра четырехугольным парусом, на котором нарисован красный шар. Офицеры столпились на юте, а матросы на баке и у бортов, разглядывая японцев в халатах и шляпах, японское судно быстро отходило. — Что это за красный шар на парусе? — Это восходящее солнце, — объяснял Гашкевич, — видимо, военное судно. Примечание. Завойко, Завойка, Василий Степанович, 1809-1898 годы, деятель российского флота, участник Новоринского сражения 1827 года, с 1850 года камчатский военный губернатор. Руководил успешной обороной Петропавловска от англо-французской эскадры в 1854 году. С 1874 года адмирал. К ним на Мацмай, то есть на остров Хоккайдо, нынешнее название. Тали — грузоподъемные устройства из блоков и троса. Конец примечаний.